Но что сказать о низости ее брата, пожелавшего подобного положения своей сестре, позволившего ей так пасть и, вероятно, заранее подсчитавшего личные выгоды? Я могла бы привести в подтверждение этому множество подробностей, но помимо того, что не хочу пачкать свое перо, думаю, следует сделать скидку на человеческое лукавство, которое может преувеличивать и разжигать страсти. Если я позволяю себе упомянуть о недостойном поведении князя Михаила Долгорукова, то только потому, что оно во многом объясняет поведение государя. Нет, он не был человеком по своей инициативе, идущим наперекор совести. Нужно было, чтобы кто-то подтолкнул его на этот путь. Легкость, с которой на этот раз шли ему навстречу, ускорила, без всякого сомнения, исход дела, на который он сам, вероятно, не решился бы. Я долгое время упорно не верила в реальность этой связи. Во мне крепка была вера в добродетель государя. Но наступил момент, когда сомневаться стало уже глупо. В моем положении воспитательницы было невозможно оставаться в неведении, так как я должна была постоянно следить, чтобы моя юная воспитанница была защищена от случайной неприятности. В течение зимы, перед поездкой в Париж, слухи росли, как морской вал. Они возбудили при дворе, да и в городе всеобщее недовольство. С каждым днем обнаруживались все новые подробности. Больше не нужно было теряться в догадках. Призраки выходили из темноты и обретали определенные очертания. Императору стало недоставать осмотрительности. У него и всегда была удивительная способность верить, что никто его не видит, когда он не хочет, чтобы его видели. Примечание. В связи с этим мне припоминается один давнишний случай. В ту пору он преследовал своим вниманием одну мою приятельницу, которую я очень любила и которая уже устала от его настойчивости. Однажды, когда мне надоело видеть его постоянно преследующим нас по пятам, я позволила себе вольность, простительную ввиду нашего постоянного близкого общения. «Ваше Величество!» Вы уподобляетесь страусу, вы прячете голову и думаете, что никто вас не видит, тогда как все взоры устремлены на вас, и краснеть за все приходится не вам. Вместо того, чтобы совершенно законно рассердиться на мою дерзость, он принял виноватый вид. Меня тогда это тронуло. «Да, это так», — сказал он очень кротко, — «я всегда забываю, что меня могут увидеть». В этом отношении он совершенно не переменился, обретя со временем, увы, больше самоуверенности и утратив невинность. Конец примечания. Не утруждая себя мерами излишней предосторожности, он выдавал себя бесконечными уловками, шитыми белыми нитками, которые со временем принимали все более дурной оборот для его репутации. Он вдруг принялся расточать милости всем, кто давал балы. Те, кто не знал княжну прежде, отнюдь не старались теперь заводить с ней знакомство. Но малейшее сопротивление вызывало гнев императора. И я знаю многих, кто впал в немилость только по этой причине. Я, кажется, уже писала, что наследнику и его супруге пришлось уступить в этом вопросе, дабы избежать столкновений и упреков. Многие последовали их примеру, другие же, не желая поступаться принципами, прекратили давать балы. Общество в отношении к пресловутой демуазели проявило себя великолепно. Никто и не подумал оказывать ей благосклонное внимание, совершенно сознательно рискуя показаться нелюбезным. Ее избегали даже слишком подчеркнуто. Будучи под высочайшим покровительством, она, тем не менее, оказалась в полном одиночестве, и часто на балах у нее не было кавалеров. Те, кто решался ее пригласить, тут же брались на заметку. если они действовали не по приказу императора, что тоже иногда случается.